9. Мёрт. Когда мы вернулись домой, мама была на заднем дворе. В окно мне было видно, как она стоит на коленях в грязном рабочем комбинезоне и сажает цветы в последних лучах солнца. Я раздвинула складную дверь. Рядом с чугунной скамьей, на которую никогда никто не садился, стояли 4 черных мусорных пакета с сухими листьями и сорняками. Они росли здесь годами, пока мама не вырвала их и не убрала с клумбы. «Что ты делаешь?» — крикнула я. «Сажаю астры и хризантемы». «Почему?» «Мне захотелось». «А почему вдруг тебе захотелось?» «Днем я отправила еще несколько глав и подумала, почему бы мне не заняться чем-нибудь, чтобы немного расслабиться». «Что?» «Я отправила Джейкобу Маркусу еще несколько глав и решила немного расслабиться», — повторила она. «Я не могла в это поверить. Ты сама их отправила? Но ведь ты всегда посылаешь на почту меня. Прости, я не знала, что для тебя это так важно. Тебя все равно весь день не было дома, а я хотела отправить их поскорее. Поэтому сделала это сама. Сама! Ты сделала это сама!» Мне хотелось кричать. «Моя мать сама себе отдельный биологический вид. Опустила цветок в лунку и стала насыпать туда землю. Она обернулась и посмотрела на меня через плечо. «Твой отец любил возиться в саду», — сказала она, словно я его совсем не знала.